Глава третья. Ночь только начиналась. Я не торопился и действовал аккуратно. Первым я подслушал разговор начальника и подчиненного. Точнее, один устраивал другому разнос. «Что это, бестолочь?» «Золотые часы». Первый выматерился и, судя по звуку, ударил второго. Я не рисковал слишком вылазить, чтобы смотреть камерами. «Я вижу, что не подвеска ее высочества, идиот. Какого хрена ты их нацепил?» «Да им все равно уже не надо. Жаль кидать в переплавку. Я собирался оплатить, смотрите. Они ведь из Прусской империи. Сапфировое стекло, механизм». «Заткнулся!» — рявкнул первый. «Это именные часы, да еще иностранные. Мозгов не хватает понять, что если их увидят, то могут спросить, откуда, и передадут информацию. Думаешь, никто не ищет иностранных туристов? Как бы не так. Весь путь отследят». Так-так, снова похищение людей. Да еще откровенно вредное для дипломатических отношений между странами. Они тут тоже экспериментируют над переносом дара? Или есть еще какие-то причины? Разнос провинившегося продолжался с посулами отправить драить туалеты и очищать сжигатели. Догадываюсь, какие, чтоб его. Разговор происходил в одном из технических помещений на окраине, и теперь я направил паучков лазить по зданиям. Они ведь как раз и созданы для такой разведки. В итоге один смог забраться в вентиляцию, аккуратно сняв решетку, и обнаружил пустые камеры. «Мы опоздали», — отчаянно сказала Сирин. «Надо передать информацию властям. Я могу сделать это совершенно анонимно». «Я-то только за. Мы нашли союзника Ждановых. Но что мы отправим? Запись разговора каких-то людей, связанную с часами? Они приедут и увидят пустые камеры. Для враждующих родов взаимные подставы — это их хлеб. Даже если мы сможем доказать похищение каких-то знатных туристов, то они всегда могут заявить о вражде, извиниться за самоуправство и заплатить виру. Или, скорее, скажут, что этот солдат нашел трупы и решил обобрать, никому не сказав. А потом все же доложил, и ему просто приказали избавиться от слишком явных улик. Ну а здесь гауптвахта – обязательное место для любой военной базы. Всегда будут провинившиеся, которых нужно наказать». Сирин попыталась найти еще доказательства, но, увы, другие разговоры не принесли ничего полезного. Кто-то жаловался на командира, кто-то хвастался меткостью стрельбы или вовсе обсуждал планы похода в бордель. Другие рапортовали о том, что все идет нормально. Ночь все же. Не спят только несущие дозор. Зато она заметила, что телефонная сеть там не ловит. Впрочем, виднелись крупные антенны, скорее всего, мощной рации, да и спутниковая тарелка была. Связь есть у командиров, но не у каждого солдата с телефоном. Проход к ангару тщательно охранялся, но при достаточном желании я туда войду. Но сначала посмотрим, что там. Пара паучков пробралась к зданию и нашла узкий вентиляционный ход. Правда, чтобы залезть, требовалось снять сетку, не позволяющую проходить дождю и крупным насекомым. Это привело к выбросу силы, но мало ли здесь источников. А к невидимым механическим паучкам, управляемым искином и мысленными командами человека, они просто не привыкли. Следя за тем, чтобы никто не смотрел в нужную сторону, они маленькими лазерными резаками сняли крепление ржавой сетки. Один паучок держал ее рядом, пока второй пролез внутрь, поджав под себя лапки. Первый же вернул сетку на прежнее место, закрепив не ржавыми болтами, а точечными импульсами лазера, расплавив сталь. Впрочем, обнаружат подобное не скоро, если вообще заметят. Дозорные смотрели в другие стороны, и пока один паучок продолжал следить за внешним пространством, другой старался идти максимально тихо, чему помогали мягкие накладки на лапках. Он ходил по пыльным трубам минут 10, однако, увы, вентиляция внутреннего пространства была изолированной и шла через фильтры на случай пуска отравляющего газа. Насосы прокачивали воздух через крохотные отверстия, так что мой разведчик вернулся в другое место и прорезал боковую стенку вентиляционного канала. Он выгнул кусок оцинкованной жести, выбрался наружу и запаял, как было, вернув герметичность. Уже заметнее, но пока кто-то не решит осмотреть вентиляционный канал, тревога не поднимется. У меня возникла идея, и я приказал пропаять трубу, насколько возможно, по периметру, как будто ее просто сваривали из двух кусков. Ну а после пустил лазутчика по железному потолку по коридорам. «Двери, всюду двери, да тут полковник Прайс нужен». Не знал, что Сильвия любила такие игры, ну то есть бесконечные их переиздания. «До войны у всех были хобби», — хмыкнула Искин. «Очевидно ведь, откуда она всего этого набралась. У тебя вот какое?» «А ты припомни мой механический легион и попробуй догадаться», — усмехнулся я в ответ со смесью гордости и печали. «Ах, вот оно что! Смешивать работу и хобби вредно. И вообще, ты ведь понял, о чем я говорю?» Я пожал плечами. «Даже светлейшие князья когда-то были молоды. Да и как говаривал Потемкин, сохранив кусочек ребенка в душе, мы избавляем себя от скуки и безумия, что приходит к старости. Вот и я сохранил способность развлекаться вещами, которые, казалось бы, должен был перерасти. Вообще-то она права, фантастику я когда-то любил». Все двери были закрыты. Я пока не пытался взламывать их, могут заметить. Поэтому отправил паука назад. В коридорах имелось несколько камер, но у них было отвратительное разрешение, и без яркого освещения они никогда не заметят паука. Он пролез к направленной на вход камере и залез в нее манипуляторами с контактами, успешно подключившись к коннектору, который передавал потоковое видео. Сирин поставила вместо него фотографию, заморозив картинку. «Мое проникновение заметят, но это позволит мне выиграть несколько минут прямо сейчас. Пусть поломают голову, как это удалось провернуть и нет ли среди них предателя. Я к тому времени буду уже далеко. Пора, наконец, посмотреть, что здесь прячут. Пока я был подальше от лишних глаз, все же я собираюсь сохранить дар в тайне, а заодно вдалеке от сенсоров на вспышке энергии сотворил стикс и пистолет, на который добавил глушитель. Конечно, он не сделает бесшумной пушку такого калибра, но хотя бы немного скроет звук. Под нестихающее пение сирен я послал вперед еще двух паучков и приготовился к старту. Они без проблем проникли внутрь периметра, хотя люди ненадолго уставились на дернувшуюся колючку. Их задачей было устранить особый барьер периметра, настроенный на обнаружение лазутчиков, а затем отвлечь уставших охранников. По опыту знаю, спокойная служба развращает, и они слишком привыкли полагаться на работу артефактов, при том, что вряд ли к ним часто кто-то пытался залезть. Генерирующие магическое поле артефакты были установлены по другую сторону забора и питались от простых и дешевых накопителей. И так уж вышло, что мои машины без проблем пробили корпус и перерубили питающие цепи, а затем еще и сломали загоревшиеся красные лампочки на корпусах ящиков. Отсчет пошел. Паучки разделились, быстро взбежав по стенам и издав громкие звуки, чтобы дозорные повернулись на них. Обычный скрежет металла и упавший кусок кровли, чтобы не поднимать тревогу раньше времени. Именно в тот момент я рванул с места черной тенью, преодолев небольшую полосу, окружающую стену просеки. Осколок дара не мог дать мне нормальный полет, но предельное усилие в ноги и капли энергии Сильвии для усиления позволили прыгнуть так высоко, чтобы перемахнуть забор. Я приземлился в пустом проходе между постройками, постаравшись наступить как можно мягче. Правда, немного не учел недостаток силы, и ноги запротестовали вспышкой боли. Мышцы сигналили о том, что нельзя их так нагружать. Да и колени отчаянно просили в ближайшее время так не делать, и мне пришлось немного замедлиться. Прислонившись к стене, я наблюдал за тем, как дозорные переглянулись и направили прожекторы на лесной массив. Тревогу из-за преодоления периметра так и не подняли. Паучки остались сторожить установки. Если что, хотя бы попытаются помешать поднять тревогу. А я быстро побежал по темной улице, освещаемой лишь звездным небом и луной. На фонари они поскупились. Но вот площадь вокруг ангара была отлично освещена. И теперь я и без усиления четко ощущал, что осколок моего дара находится именно там. Второй отвлекающий маневр пошел, сейчас открою дверь. «Можешь назвать меня кровожадной и вообще не милой виртуальной секретаршей, но мы уверены, что они связаны со Ждановыми. Более того, скорее всего, их комплекс ты и уничтожил, когда воскрес». Я кивнул, сместившись вдоль казарм и притормозив у последнего укрытия. Я все еще собирался просто обезвреживать охранников по возможности. Оставшийся снаружи паук подобрался к стоящему неподалеку вилочному фронтальному погрузчику с электронным управлением. Миниатюрному, какие обычно работают внутри складов. В силу специфики базы его даже не заблокировали, оставив ключи. Неаккуратно. Электроника запустилась, и погрузчик, подключенный к заряднику под навесом, внезапно поехал вперед через всю базу. «Эй, что за хрень? Лови его! Лови, он на машину начальника прет!» Дальше по дороге и впрямь были припаркованы авто, и эта штука неслась прямо. Правда, побежал только один охранник, второй остался стоять, и тут Сирин активировала динамики дрона по ту сторону двери. «Ай, я маслину поймал!» У меня дернулся глаз, а человек уставился на открывающуюся дверь. Пришлось выскакивать из укрытия и нестись к нему галопом. Плашмя врезал массивным лезвием Стикса по голове дозорного. Потому что каски носить надо. Не позволил ему повалиться на землю, схватив под руку и затащил внутрь. Пока его явно перепуганный напарник бежал за оставшимся без управления погрузчиком, быстро запрыгнул в помещение и закрыл за собой дверь, оказавшись в кромешной темноте. Бежать, следя за собой через дрона, категорически неудобно. Так что просто сделал фонарик и понесся по уже определенному маршруту. Дозорные, мимо которых я проскочил, также расслабились, ничего не обнаружив. Даже жаль их. Когда проверяющие обнаружат сломанные генераторы поля, то поймут, что прошли именно мимо них. И тогда их жестоко накажут. С другой стороны, это не мои проблемы. Я пробежал по коридорам, таща с собой паука, и теперь уже было неважно, что открытие двери наверняка засекут системы охраны и увидят камеры. Кстати, их я ломал по пути ударами копья с каплей силы. Весело будет отсюда убегать. Сирин быстро взломала электронный замок, и дверь разблокировалась. За ней оказалось странное помещение. Просторное, высота потолка во весь оставшийся ангар. Огромное число гибридных артефактных установок, и в центре этого золотая искорка, что мерцала и колебалась, как будто в помехах. Осколок моего дара едва оставался в этой реальности. Его удерживали энергетические путы, излучаемые несколькими установками. Они словно пытались окончательно вытащить осколок на этот план. Не сомневаюсь, что один раз им уже удалось подобное, и именно это меня возродило. Не знаю, как они обнаружили эти осколки и почему они вообще сохраняются в таком виде. Однако... Твари! 2 года базе, да? Самоконтроля хватило кинуть пару сгустков духовной энергии в замеченные массивные камеры. Активация режима жнеца. Копье трансформировалось, потребляя уйму энергии возвышения из дополнительного резерва. Вертикальный взмах косой послал волну, что убило едва успевшего вскочить со стула магистра. Он не успел выставить защиту, и его душу буквально рассекло. Пустая оболочка одаренного рухнула на пол вместе с телефоном, на экране которого продолжало проигрываться какое-то смешное видео. Увидят меня или нет, уже плевать. Это ничего им не даст. Тем не менее, раз уж начал, я осмотрелся и сломал еще одну камеру над собой. «Кирилл, что случилось?» Голос Сирин звучал крайне обеспокоенно. От ее веселья не осталось и следа. Я выдохнул сквозь зубы, подбегая к золотой искре, что стала дергаться, пытаясь сблизиться со мной. Ядро дара притягивало активный осколок, стремясь восстановить связь. Это обнадеживало. «Здесь души рядом с нею. Они невидимы, но у меня ведь в руках Стикс. Им были нужны люди. Помнишь, умершие в стигме одаренные могут начать подпитывать ее? Так вот, здесь буквально это и происходит. Их много». Некоторые рассыпаются. «Ужас! Но я поняла. Если это источник, то они продолжают появляться. Потом объясню». У меня тоже были догадки на этот счет. Но сейчас на их продумывание не было времени. Я в несколько прыжков оказался около установки и потянулся нитями духовной силы к фрагменту собственной души, ожидая, что он сразу вернется. Но вместо этого он присосался ко мне подобно пиявке и в момент осушил личный резерв. Внутри все обожгло болью из-за резкой нагрузки. Осколок души получил немного моей энергии, и его внезапно окружило пространственное искажение. «Это портал?» — уточнил я. «Помню, Света рассказывала, что из них и появлялись мои машины, а еще, что пытавшиеся войти никогда не возвращались. И он окружил мой осколок». Я осматривал появившуюся аномалию, пытаясь понять, почему оно так работает. Понятное дело, дикая духовная энергия или чужая лишь едва удерживала осколок. Однако контакт с моим даром вернул ему функциональность. «Что будем делать?» — спросила Сирин. «Тревогу вот-вот поднимут. Они скоро будут здесь». «Ну, проверим». Я пинком отправил подползшего паука в портал. Не самому же туда голову совать, верно? «Так-с, интересно. Заходим, и не забудь сломать радиоантенну снаружи». Я решительно шагнул в золотое сияние. Картина в голове, наконец, сложилась. В небольшой комнате без окон сияли переливы энергии, окружающие сложнейшие артефакты. Повсюду плавно текло золото, так что пространство едва ли не звенело от разливающейся в нем мощи. У большой установки, вокруг которой мягко светился сложнейший узор магии, какую создавали люди, висела призрачная фигура мужчины в возрасте. Синеватое тело переливалось разными цветами. Смертельная для большинства плотность энергии его никак не волновала. Обычно он практически уходил в транс, но недавно показания приборов и течение магии изменились, что сразу привлекло его внимание. Произошло нечто глобальное, в корне меняющее ситуацию. Пришлось перенастраивать оборудование, чтобы система оставалась стабильной. Закончив, он получил немного времени на анализ, и причина была не в том, что все окончательно затухло и стало рассыпаться. Главный его страх не оправдался. Вместо этого пришло понимание: в этом мире появилась его душа, и к ней начали присоединяться осколки. Единственная дверь помещения, в котором даже не было вентиляции, тяжело открылась. Две перекрывающие друг друга стальные пластины отъехали в стороны, показывая коридор с еще одной выгнутой гермодверью бункера. На край помещения зашел черноволосый мужчина в возрасте. На его пальце красовался черный перстень с гербом рода Воронцовых. «Я получил информацию о колебаниях в потоках энергии. Что происходит? Нужно вводить чрезвычайное положение?» Призрачная фигура повернулась, смерив императора полным презрением взглядом. «Обычные колебания. Лучше никогда не станет. Ждите небольшую вспышку активности стигм». «Сколько у нас осталось времени?» Призрачная фигура пожала плечами. «Стабильности около 30-40 лет. Потом может стать хуже. Благодари своего предка за это». Император недовольно сморщился, развернулся и быстро покинул помещение, не став выяснять подробности. Неприятная для всех них тема, однако происходящее было действительно неожиданным.